чем-то перед императором провинился, то сей последний, заглянув в список, назначил на его место неизвестного ему Феньша. Он за что-то ожидал также себе отставки, когда пришло известие о кончине царя. Про него говорили, что в военном деле он смыслит очень мало, в гражданском же ровно ничего, а попал в начальники двух или трех губерний. Такие примеры теперь уже нередки и никого более не удивляют. Самая наружность его не могла вселить к нему уважение. Коротенький, толстенький человечек, не имеющий ни одной оригинальной черты англичан, с самыми бесцветными характером и физиономией, ни умный и не глупый, ни добрый и не злой, ни приветливый и не грубый. Находили, однако же, что он имеет некоторую ученость, потому что хорошо умеет говорить по-английски и знает, что такое парламент, о котором немногие у нас тогда слыхали. Жена его, Софья Карловна, была, по крайней мере, похожа на что-нибудь. Она напоминала собою нянек и ключниц своей нации и по-французски, английским наречием, говорила очень забавно. Мы проехали Курск и приехали в Воронеж. Там находился на квартирах малороссийский кирасирский полк, в коем служил средний брат мой Николай, и у него мы остановились. Накануне, сбившись с дороги в сильную метель, мы плутали половину ночи, и измученные приехали часу в 10 утра. Матушка с сестрами, старшую и маленькую, целый день посвятили отдохновению, а меня тотчас брат повез смотреть город и представлять главным оного лицам. Все это было как на лету, и я их все перезабыл, кроме двух: шефа братнина полка, генерала-князя Рамадановского, и главного воронежского откупщика, который садился с гостями за жирный и званый обед и нас убедительно пригласил остаться. Про него несколько слов. Это был дворянин в купечестве, отставной гвардии полковник Федор Николаевич Петрова-Солового, праправнук древних бояр, из столбовых первый у нас, который, сбросив предрассудки старины, прозрел будущность России. Муж дальновидный, по ходу дел и по направлению умов, он предусмотрел, что скоро ни чины, ни заслуги, ни добродетели будут в России доставлять уважение и вести к знатности, а богатство, единое богатство. Он не погнушался предводительствовать целовальниками и собирать дань с порока, и один попятился, дабы с потомством и семейством, коего еще не имел, далеко скакнуть потом вперед. После убийственно сытого обеда на часок завернули мы домой, чтобы навестить матушку, а в 5 часов были уже в театре. Изо всех русских городов в одном только Воронеже была тогда вольная труппа, составившаяся из охотников и отпущенных на волю крепостных актеров. Они не совсем плохо играли «Ненависть к людям и раскаяние Коцебу». В 8 часов был я на бале у богатого фабриканта Горденина, который почти накануне выдал дочь за дипломата Муратова, впоследствии харьковского губернатора, и проплясал до 2 часа ночи, имея в виду со светом отправиться далее в путь. Подвиги неимоверные даже в 30 лет и весьма естественные в 15 или 16, когда скука более всего утомляет и забавы служат отдохновением. В Пензенской губернии было тогда семейство безобразных гигантов, величающихся, высящихся, яко кедры ливанские. И прошел век мой, и, увы, не мог я сказать, се небе. И кто взыщет место их, тот обретет еще нечестивое их высокомерие в Симбирске и Саратове. Там живут еще старшие члены семейства Столыпиных. Глава его, Алексей Емельянович, был человек неглупый, с большим состоянием. Он имел труппу актеров и музыкантов, имел каменный дом в Москве и давал балы, каких тогда можно было найти в ней по 20 каждый день. В чине отставного поручика, дело дотоле неслыханное, был он раз выбран губернским предводителем. Если прибавить к тому чрезвычайно высокий его рост, то сколько причин, чтобы почитать себя выше обыкновенных смертных. В нем и в 5 гайдуках, им порожденных, была странная наклонность не искать власти, но сколько возможно противиться ей, в чьих бы руках она ни находилась.